председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель нашей партии государства и армии Ким Чен Ын, руководитель наступательно-тактическими учениями усиленного полка бронетанковой пехоты по форсированию рек зимнего периода. Цель учений в том, чтобы танковые подразделения и подразделения бронетанковой пехоты путем форсирования рек и преследования противников отработали методы совместного действия и способ ведения боев, призванные при поддержке авиации уничтожить врагов, занимающих оборонительную позицию, уточнили действительность плана боевой операции и более усовершенствовать подготовку к бою. Ким Чен Ын в наблюдательном пункте прослушал речение командира 1-го полка бронетанковой пехоты 105-й гвардейской сеульской танковой дивизии имени Рю Гюн Су и отдал приказ о начале учений. Прошла пехотная разведка. Бойцы, как молния, переправились через замерзшую реку, внезапным нападением заняли высоты на противоположном берегу реки и маневрировали в глубину вражеского тыла. Средства огневого удара, чем вооружен полк, нанесли удар по вражеским опорным пунктам. Затем по вызову огневой поддержки полка вооруженные вертолеты один за другим появились в воздухе над мишенями и совершили воздушный налет. Землю потряс звук взрыва снарядов, которые разрушили замерзшее дно места переправы для танков и бронемашин и места переправы через плавучий мост. Места форсирования реки кипели, как тигель с расплавленным железом. Танки и бронемашины, форсировавшие реку, молниеносно атаковали вражескую оборонительную линию и преследовали противника. Ким Чен Ын остался довольным тем, что успешно проведены учения и высоко оценил учения подразделения 105-й гвардейской сеульской танковой дивизии имени Рю Гюн Су, сливающей в народной армии как сильнейший кулак. Он отметил, что в народной армии по сезонам следует почаще организовать, независимо от времен года и климатических условий, интенсивные приближенные к войне учения и в ходе этого глубже изучать и совершенствовать методы и приемы ведения боя и приобрести богатый боевой опыт. Все танковые и механизированные подразделения народной армии должны готовиться к самостоятельному и инициативному выполнению любых оперативных заданий с тем, чтобы одним махом преодолеть горы, болота и реки в оперативных зонах Южной Кореи и смести с лица земли американских агрессоров и южнокорейских марионеток, отметил Ким Чен Ын и дал ценные указания, служащие руководством к усовершенствованию подготовки народной армии к войне. Верховный главнокомандующий еще посоветовал воинам Народной армии перенять дух пектусанских партизан согласно требованиям партийного курса на достижении крутого поворота в учениях, всегда крепко запомнив, что путь боевой подготовки прямо ведет к военному параду в честь объединения Родины, и что их оружие гарантирует победное продвижение нашей революции и светлое будущее социалистической Родины.